Словарь. Алхди. Сокращение от доктор алхимии. Аналогично Алхби, бакалавр алхимии. Алхм, магистр алхимии. Асди. Сокращение от доктор астрологии. Аналогично Асби, бакалавр астрологии. Асм, магистр астрологии. Адир, адира. Почтительное обращение к адигенам. Аллакут. Старший. Почтительное обращение, принятое в Химмельсгартне. Адигены. Адиген. Адигена. Высшая знать Герметикона. Считается, что родословные адигенов восходят к первым царям ожерелья, и это делает их представителями не просто знатного, а царского рода, и ставит выше любого другого человека. Во всех мирах ожерелья, за исключением Галаны, адигены обладают верховной властью, являются крупнейшими землевладельцами, а также контролируют самые мощные промышленные и финансовые корпорации. Алхимический универсум – полное собрание стандартных алхимических опытов и техник, в настоящее время состоит из 20 томов, 10 томов живого кодекса и 10 томов неживого кодекса и 6 томов официальных дополнений. Астрелий. Необычайно твердый и тяжелый металл, обладающий рядом загадочных свойств. Использование астрелия лежит в основе межзвездных переходов. Из него изготавливаются астринги и сферы Шкуровича, а раньше – вечные дыры. Обработка астрелия, а также способ его добычи, являются одними из наиболее охраняемых тайн Герметикона. Согласно легенде, в изначальный мир астрелий попал в огромном метеорите, который раскопали алхимики. Именно поэтому на 9-й планете ожерелья экспансия остановилась, астрелий закончился. Откуда его сейчас берет Герметикон, неизвестно. Однако недостатка в этом редчайшем металле Герметикон не испытывает. Астринг. Разработанная в Герметиконе машина межзвездных переходов. Астринги выполняются из астрелия и предназначены для установки на цеппели. Принцип действия астринга – является одной из наиболее охраняемых тайн Герметикона. Известно только, что проявлять свои необычайные свойства астрелий начинает под воздействием философского кристалла. Атанор. Алхимическая печь. АЭ. Класс специализированных цепелей, которые используются исключительно в астрологических экспедициях. Бомбада. Официальное название оружия – бомбальеро. Бомбады отличаются высочайшим качеством изготовления, надежностью и точностью. Как правило, богато украшены. Бомбады изготавливаются только мастерами, получившими лицензию Химмельсгартна и в подавляющем большинстве случаев по индивидуальному заказу. Бомбадао. Высшая степень посвящения в Хоекунс. Воин, познавший все секреты высокого искусства достижения цели. Бомбадир. Средняя степень посвящения в Хоекунс. Бомбальеро. Обобщающее название посвященных в Хоекунс. Бомбини. Низшая степень посвящения в Хоекунс. Бедовка. Сленг. Крепкий алкогольный напиток. Белый мор – неподдающаяся лечению болезнь, от которой в свое время погибла примерно половина населения ожерелья. В организмах тех, кто переболел белым мором, но выжил, произошли необратимые изменения. Таких людей называют спорками. Бисер – обобщающее обозначение планет, колонизированных людьми после освоения ожерелья. Различают северный и южный бисер, деление на которые проходит по условной плоскости ожерелья. Вечные дыры. Первые межзвездные переходы разработанные, согласно легенде, под руководством Гермеса Трисмегиста. Вечные дыры были стационарными устройствами, обеспечивающими создание переходов на неимоверно большие по нынешним меркам расстояния, в 20 раз превосходили дальность действия астрингов и позволяли держать переходы открытыми в течение больших промежутков времени. Все вечные дыры были разрушены во время восстания адигенов против Иназирской династии. В настоящее время секрет строительства вечных дыр считается утерянным. Вижелан. Класс боевых цепелей. Сторожевой корабль. По сути, артиллерийская платформа с орудиями 86, 100 или 120 мм. Обладают невысокой, до 40 лиг в час, скоростью и небольшим запасом хода. Вихель. Многолетняя трава семейства аургундновых, обладающая слабым наркотическим действием, запрещена на многих планетах Герметикона. Гаттас. 12,7-мм шестиствольный пулемет с электрическим приводом, разработанный магистром Павлом Гатовым. Прицельная дальность 800 метров, убойная дальность 1500 метров. Темп стрельбы до 4000 выстрелов в минуту. Герменомикон. Свод законов Гермеса. Легендарная книга алхимиков, авторство которой приписывают Гермесу Трисмегисту. Существует ли она в действительности, неизвестно. Однако считается, что она хранится в Герметиконе. Герметикон. Некорректная, упрощенная, но получившая широкое распространение и официальный статус форма слова «герменомикон». В настоящее время слово «герметикон» используется в следующих значениях. Первое. Самая известная алхимическая школа, обладающая рядом собственных университетов и научных центров. Второе. Название планеты и государства, на которой расположена алхимическая школа «Герметикон». Третье. Вся освоенная человечеством Вселенная. Гоглы. Круглые, плотно прилегающие к лицу очки со специализированными для различных работ, как правило, сменными линзами. Гоглы активно используются представителями различных профессий, но в первую очередь астрологами и алхимиками. Дар. Единственный и высший адигенский титул. Вождь, обладающий всей полнотой власти на территории дарства. Считается, что первые дары были выбраны первыми царями, а потому их власть священна. Право на власть передается по наследству. В случае отсутствия наследника проходят выборы среди адигенов дарства. Закон гласит, что каждый новый мир адигены обязаны делить на дарства, избирать даров и формировать из них палату. Границы дарств, согласно закону, неизменны. Также запрещено владеть двумя или большим количеством дарств одновременно. Добрые праведники. Согласно учению Алгеменической церкви, первые правители миров ожерелья, божьи посланники, научившие людей жить в их новой вселенной. После 100 лет правления добрые праведники были призваны Богом, уступили власть первым царям и превратились в небесных покровителей своих миров. Доминатор. Класс боевых цепелей. Тяжелый крейсер. Главное вооружение – 4 100 или 120-мм орудийные установки. Также доминаторы несут 36-мм автоматические пушки, крупнокалиберные пулеметы и запас бомб. Скорость до 60 лиг в час. Запас хода до 15 тысяч лиг. Жезарский сплав. Очень дорогой, но при этом особо прочный алхимический сплав, предназначенный для изготовления оружия. Использование жезарского сплава позволяет применять особо мощные алхимические боеприпасы. Жлун карданийский. Драконоид семейства вельфовых. Хищник. Ареал обитания – Банирский океан. Знаки пустоты. наблюдаемые в пустоте явления неизвестной природы, различают малые знаки, оказывающие психологическое воздействие на людей, старый друг, обещание рая и другие, и большие знаки, сучий всполох, рогатый клещ и другие, которые атакуют непосредственно цепель, действуя как природное явление, шторм, ураган, торнадо или хищные животные колоссальных размеров. В настоящее время защиты от знаков пустоты не существует. Ильский сплав. Металл цепелей. Прочный, но необычайно легкий алхимический сплав, активно применяющийся при строительстве цепелей. Импакто. Класс боевых цепелей. Легкий крейсер. Главное вооружение – 4 86-мм орудийные установки. Также импакта несут 36-мм автоматические пушки, крупнокалиберные пулеметы и запас бомб. Скорость до 70 лиг в час. Запас хода до 20 тысяч лиг. ИР. Класс цепелей. Исследовательский рейдер. Астрологические суда, строящиеся на базе импакта. Располагает отлично оснащенными алхимической и астрологической лабораториями, а также оборудованием для исследования и картографирования поверхности планет и звездного неба. Стандартное вооружение – 2 36-мм автоматические пушки, 5 12,7-мм пулеметов. Скорость – до 90 лиг в час, запас хода – до 30 тысяч лиг. Кабрар. В черетизме – молельный дом. Камили. Искусственный язык, разработанный Академией наук Верзи в эпоху Инезирской династии, сложен и крайне редок, целенаправленно изучается лишь учеными Герметикона. Камион. Класс цепелей. Грузовое судно. Грузоподъемность, в зависимости от типа, до 400 тонн. Скорость до 50 лиг в час. Запас хода до 15 тысяч лиг. Консервы, сленг, очки характерной формы, которые цепари и летчики используют для защиты от ветра. Королевский уксус, мощный алхимический растворитель, смесь нескольких кислот, единственная субстанция, способная растворить философский кристалл. Необычайно опасен, хранение и перевозка осуществляются в сосудах из особого стекла. Кузель. Кузельный двигатель, кузель, паротурбинный двигатель, основа транспортной системы Герметикона. Необходимое для работы тепло кузель получает растворением философского кристалла в королевском уксусе. В дальнейшем энергия пара преобразуется либо в механическую, либо в электрическую. Кузель Рене, изобретатель, получившего его имя паротурбинного двигателя. Ланданг. Класс боевых цепелей – десантный корабль. Строится на базе камиона, однако вместо грузовой платформы используется специально разработанная гондола для размещения десанта. Стандартное вооружение – 5 12,7-мм пулеметов. Скорость – до 50 лиг в час. Запас хода – до 15 тысяч лиг. Лига. Мера расстояния – 2000 метров. Первоначально человечество использовало меньшую меру – километр, тысячи метров, а понятие «лига» использовалось исключительно в воздухоплавании. Однако постепенно, по мере распространения цепелей, лига стала официальной мерой во всех мирах Герметикона. Лингийский союз – политико-экономическое объединение семи миров во главе с лингой. Одна из наиболее мощных коалиций Герметикона, оказывающая огромное влияние на жизнь всего человечества. Марту – 36-мм автоматическая пушка, штатное вооружение боевых цепелей и цепелей класса ИР, дальность выстрела – 3500 метров, питание – обоймы по 8 снарядов, расчет – 2 человека. Мамунг – элефант семейства Чеглоевых, травоядные, грузоподъемные, Ареал обитания – тропические и субтропические широты Дунбеги. Месвар – традиционное адигенское одеяние, он же парадная форма некоторых армий. Месвар представляет собой длинный камзол характерной формы, детали кроя которого определяются его предназначением – повседневный, парадный, боевой. Мессер – почтительное обращение к дару, его сыновьям и родным братьям. Мыр эрханский – люпениум семейства Геннерт, один из самых опасных хищников герметикона, ареал обитания – вся Эрхана, обладает гипнотическими способностями, появившимися, согласно некоторым теориям, под действием Белого Мора. Нерд – нерды – последователи учения Иеробота, ставшего основой религиозного анархизма. Ожерелье – обобщающее название девяти первых колонизированных людьми миров – Тинигерия, Каата, Линга, Андана, Галана, Верзи, Старлип, Гермина и Бадория. Связь с тремя из них – Старлип, Гермина и Бадория – утеряна во время эпохи Белого Мора, и что на них происходит сейчас – неизвестно. Миры ожерелья являются наиболее густонаселенными – и наиболее развитыми планетами герметикона, и проводят активную внешнюю политику. Каждый мир ожерелья является центром собственной коалиции миров, самый известный и мощный из которых является Лингийский союз. Алгеменизм. Алгеменическая церковь. Самая древняя и самая массовая религия герметикона, зародившаяся еще в изначальную эпоху. Главная книга алгеменизма «Три правды» включает в себя следующие части: «Первое царство», «Деяния добрых праведников» и «Пришествие доброй дочери». Алгеменизм является официальной религией ожерелья, кроме Галаны, всех миров, где правят адигены, и большинства планет бисера. Алгемен, алгемена, алгемены – последователь алгеменизма. Омут – сленг. Общее обозначение криминального мира герметикона. Паравинг. Самолет. В большинстве случаев гидросамолет, основной силовой установкой которого является кузель, вследствие чего паравинги обладают внушительными размерами. Пассер. Класс цеппелей. Пассажирское судно. Вместимость, в зависимости от модели, до 500 пассажиров. Скорость до 60 лиг в час. Запас хода до 15 тысяч лиг. Первые цари. Легендарные правители миров ожерелья, пришедшие на смену добрым праведникам. Согласно учению алгеменической церкви, первые цари правили людьми 100 лет после праведников, после чего передали власть адигенам. Пришпа хамокская. Брынский ящер семейства Флу, хищник, ареал обитания вся Хамока, за исключением полярных широт. Очень опасен. Пустота. Официальное название пространства между мирами. О том, что пустота существует, обладает какими-то свойствами и наполнена знаками, люди узнали лишь в эту эпоху, когда на смену вечным дырам пришли астринги. Исследования пустоты практически не ведутся. Рундер – тип цепелей, имеющих форму тора. Свуя – растение семейства пиктовых. Из его высушенных и подвергнутых особой переработке листьев изготавливают нюхательный порошок, обладающий слабым наркотическим действием. Спорки – множественное число спорки. Люди – организмы которых изменились под воздействием Белого Мора, выжившие потомки зараженных, изгнанных из ожерелья в резервационные миры. Свойства, приобретенные спорки в результате мутаций, настолько разнообразны, что некоторые даже приписывают им сверхъестественные способности. Это утверждение далеко от истины, однако среди спорки встречаются сильные гипноты. Стерч игуаский. Самый известный хвин семейства комитовых. Ареал обитания – юго-запад Игуасы. Сфера Шкуровича. Межзвездный маяк, на который наводят цепели корабельные астрологи. Представляет собой 30-метровую сферу из астрелия, вокруг которой расположены три спиральных кольца. О внутреннем содержимом сферы известно только то, что там установлен философский кристалл соответствующих размеров. Секрет производства сфер Шкуровича является одной из тайн Герметикона. Известно лишь, что их работа, так же как работа Астринга, основана на прямом взаимодействии астрелия и философского кристалла. Астрологический флот бесплатно устанавливает сферы на все вновь открываемые миры. Обслуживания она не требует. Однако перезарядку философского кристалла приблизительно через 100 лет эксплуатации оплачивает правительство мира. Тальнек, Тальнека, Тальнеки – воины-спорки, прошедшие обучение гипнотическому воздействию на противника. Точка перехода – рассчитанное астрологами место и время совершения межзвездного перехода. Универсал – единый язык Герметикона, очень сложный, со множеством правил, исключений и непростой структурой. Был выбран в качестве всеобщего именно из-за сложности. Философский кристалл – искусственный минерал, секрет выращивания которого является одной из наиболее охраняемых тайн Герметикона. Философский кристалл – краеугольный камень энергетики Герметикона. При растворении в королевском уксусе он выделяет огромное количество тепла, что используется в работе кузеля. При взаимодействии с астрелием заставляет металл проявлять свои уникальные свойства – и создавать межзвездные переходы. Химмельсгартен – планета, на которую по договоренности с Эдуардом I ушли Бомбальера. В настоящее время Химмельсгартен является центром Хоекунса. Именно на нем расположены все школы высокого достижения цели. Хоекунс – высокое искусство достижения цели, разработанное адигенами. Боевое искусство владения огнестрельным оружием. ЦАПА – сленг. Утепленная кожаная куртка, входящая в штатное обмундирование цепарей боевого и гражданского флотов. ЦЕПАРЬ – сленг. Профессиональный воздухоплаватель. ЦЕПОВОД – сленг. Капитан цепеля. ЦЕППЕЛЬ – дирижабль, на котором установлен астринг, то есть дирижабль, предназначенные для путешествий между мирами. Делятся на боевые, гражданские и астрологические. По сравнению с обычными дирижаблями, отличаются лучшей герметизацией гондолы и большим запасом прочности. Цехин. Герметиконский цехин. Официальная денежная единица Герметикона и Лингийского союза. При общем весе в 12 граммов содержит 10 граммов чистого золота. Считается самой надежной валютой Герметикона, принимается во всех мирах. Черетизм – Черитская церковь, Галанитская церковь, отколовшаяся от алгеминизма в эпоху Белого Мора, по мнению алгеменов, еретическое, религиозное течение. Черетизм отрицает некоторые основополагающие догмы алгеминизма, но главное его отличие – заключается в введении понятия «кары Господней», отсутствующего в ортодоксальном алгеминизме. Кроме того, чериты отрицают факт пришествия доброй дочери и, соответственно, не признают третью книгу алгеминизма. Третья книга черетизма называется «Правда Божественного Света». Черит, черита, последователь черетизма, второй по массовости церкви Герметикона. Шурхакин – 12,7-мм пулемет, штатное вооружение цеппелей, прицельная дальность 1800 метров, темп стрельбы – до 600 выстрелов в минуту. Эффета – 86-мм, 100-мм и 120-мм пушка, штатное вооружение боевых цеппелей класса Вижелан, импакта и доминатор. Дальность выстрела – до 5000 метров. Ямауда – люди, обладающие врожденным иммунитетом к воздействию пустоты и знаков пустоты. Из Ямауда выходят отличные цепари, Однако они не способны смотреть сквозь пустоту, то есть не могут быть астрологами.